Ля-ля. Песенку надо петь. Ля-ля. Ура! Я Вадим, Open Yoga. Это у нас семинар «Помощь другим живым существам, йога, существам йоговскими методами» openyogaclass.com. Сайт, бесплатный интернет-йога-курсы, где все это более подробно, в том числе и много других разделов йоги. Это выездной семинар, у нас очередной день, очередная порция информации. Призываю вас всех изучать не через YouTube йогу, а приезжать на занятия. Одно посещение стоит, не знаю, огромного количества просмотренного через интернет. Значит, мы с вами вчера начали рассматривать, давайте краткое напоминание, то есть из аксиоматики следует, что по большому счету два есть, есть две таких реальные опоры в жизни, это наше высшее я и это абсолют. Ну и в том, в другом случае, безусловно, если вы волеизъявили наличие как себя, так и абсолюта, поэтому, когда будут говорить, ну вот у тебя есть высшее я, а ну-ка докажи, что оно у тебя есть. Или вот ты говоришь, что абсолют есть, а ну-ка докажи, что он есть. И понятно, что это такой принципиальный тупик, потому что если та другая сторона, которая просит доказательства, само волеизъявила, чтобы не было таких сущностей, как высшее я и абсолют, то получается, что как бы здесь две силы сталкиваются, да, то есть вы говорите, о, я волеизъявил в своей вселенной, что есть высшее я, есть абсолют, а другое живое существо говорит, да нет никого, и вот он будет жить так, как он считает, понимаете, вот это вот очень трудная такая, такое для понимания вещи, поэтому какие-то споры, какие-то вот такие вот анализы, они просто подвисают. То есть вселенная, реальность много сложнее, чем мы в состоянии нашим обезьяньим разумом понять на сегодняшний момент. И даже те люди, которые кричат, вот мы там величайшие ученые, мы там люди там со степенями и так далее, мы все знаем, мы уж давно доказали, что там, грубо говоря, Бога нет, там, или абсолюта нет, или высшего я нет, или наоборот, что-нибудь еще начинают свое говорить, это вопрос ни о чем. Потому что человек живет в своей вселенной, да, он доктор там, наук, или он там нобелевский лауреат, или он еще кто-нибудь, но по большому счету тот мир, в котором он живет, много сложнее, чем его, так сказать, это нобелевское понимание всего, да, то есть, и вот, к сожалению, здесь в этом сильная и слабая сторона не только йоги, но и любого такого учения, что, с одной стороны, это огромное раздолье для шарлатанов, потому что каждый может прийти, что-то свое сказать и потом сказать, а это недоказуемо, все, до свидания. А с другой стороны, это совершенно красивая площадка для свободы, когда в одной и той же вселенной могут жить живые существа с одинаковым потенциалом, но по-разному проявляющие этот потенциал. Вот. Ну, а еще раз, это в других разделах йоги. Сейчас я буду исходить из того, что вы в своей жизни волеизъявили, что все-таки у вас есть ваше высшее «я». И что вы волеизъявили в своей жизни наличие абсолюта. И как раз мы сейчас поговорим с вами о методах, когда вы волеизъявили в своей жизни абсолют. Это не значит, что вы волеизъявлением его создали, друзья. Да? Это значит всего лишь, что своим волеизъявлением вы устранили препятствия для того, чтобы он мог проявляться. Ну, вот если вот так совсем просто по-бытовому говорить. Потому что понятие высшего я и понятие абсолюта еще раз много-много выше, чем любые слова, любые лекции, любые умничания, которые вы сейчас от меня услышите. Это, собственно говоря, сверхлогичное знание. Любые слова – это всего лишь жалкая попытка хоть как-то обозначить это все. Так вот, если вы волеизъявили абсолюта, то абсолют может быть также точкой опоры для проведения практик, подобно тому, как если вы проводите аскетические практики, там, занимаетесь хатха-йогой, произносите мантры, там, делаете пранаяму, делаете какие-то огненные ритуалы и высвободившуюся прану направляете тому, кому плохо. Мы об этом уже говорили. Вот, подобно этому есть и какие-то методики, где вы опираетесь уже на абсолют. И, по сути дела, если так, знаете, своими словами простыми говорить, получается так. Вы просите абсолют, чтобы он вмешался в ситуацию и исправил ее к лучшему в отношении другого человека. Причем совершенно все равно, волеизъявил ли человек абсолюта в своей жизни или нет. Вы-то волеизъявили, все. Это, по сути дела, общение ваше с абсолютом. Да? Мы отголоски во многих религиях этого всего видим, слышим, когда, знаете, призывают молиться за других. Собственно говоря, знаете, вот, ну, религия сейчас очень дурной славой во всем мире пользуется. Почему? Ну, из-за косности, злоупотреблений, из-за, ну, в общем, много можно чего негативного перечислять, но вы должны понимать, что изначально-то все было не так плохо. Изначально все было, ну, во всяком случае, для тех, кто искренне в это верил, искренне этим жил, это были хорошие, приличные люди. Но потом все начинает обрастать там заработком денег, какой-то там желанием руководить другими и прочими. И любой культ, любая религия в этом отношении вырождается. И поэтому, ну, как бы, да, даже если люди там и признают религию, они даже, знаете, вот я вот сейчас смотрю, там вот в бывшем СССР ренессанс религий, то есть была коммунистическая идеология, и всех сажали, значит, не дай бог ты там где-то. Вот. А теперь наоборот, все якобы должны пойти в религию, но взяли просто коммунистическую идеологию, вытащили, а вместо коммунистической идеологии вставили религиозную идеологию, что типа, ну какая разница. Все же остальное точно так же. Ну и весь остальной народ не знает, как на это реагировать. С одной стороны, будешь выступать против, значит, оскорбишь чувства верующих. Да? С другой стороны, в эту всю чушь верить. Да? А вы понимаете, да, там религии, направления, течения, огромное количество конфликтующих друг с другом. А, ну и в эту чушь так особо не хочется верить, потому что, ну видишь, а еще когда в это какие-то, знаете, политические или какие-то там финансовые дела... Такая двойственная ситуация. И сказать не можешь, ну и молчать не можешь, да, потому что. Ну, на Западе все еще хуже. Там под внешней вот этой благостью религии уже такой, знаете, махровый материализм. Они все там, значит, на Библии клянутся. Причем тут же заявляют, он, значит, на Библии поклялся и тут же заявляет, что он ни во что не верит. А что ж клялся тогда на Библии? То есть там тоже свои, конечно, веселья. Вот, поэтому это такая достаточно скользкая тема в том смысле, что любое слово про абсолют, про там высшие силы, про Бога, они волей-неволей могут подкреплять мракобесие, чего бы очень не хотелось, поэтому, ну, вот в этом есть известная сложность, тем более, что вы помните, что не доказать, не опровергнуть это невозможно. Это для вас либо открылось, лично для вас, и вы с этим живете. Но всякая попытка донести других или навязать другим эту концепцию, она безумна, она бессмысленна в том смысле, что если другая сторона не волеизъявит принять эту концепцию, вы ничего не сможете сделать. Более того, концепция эта настолько абсолютно странна, настолько она необычна, настолько она выше, чем в состоянии понять наш разум, что, ну, по сути дела, срабатывает такое какое-то некое доверие к тому, что это вообще есть, во всяком случае, на начальном этапе. Ну, такие, допустим, величайшие йоги, как там Вивекананда, или Рамакришна, или Шивачандра, или Шивананда, очень вменяемые, адекватные, ну, никак их нельзя заподозрить в, значит, в мракобесии, они нам свидетельствуют, что да, такой фактор, как абсолют, который проявляется в жизни, есть. И это вот уже является таким как бы авторитетным свидетельством того, что это может быть и так быть. То есть, еще раз подчеркну, не какой-то там иерарх какой-нибудь религии, а в Индии этих религий, я вам не знаю, там просто хлебом не корми, дай религию придумать. Нет. Мало ли, ну, то есть, от другого все идет, да, то есть, как бы очень-очень личностно. То есть, вообще, мне со мной товарищ учился, значит, в МИФИ, ну, и потом после какого-то времени что-то ему открылось, ну, он там в религию пошел, совершенно так откровенно, причем с прекрасным образованием совсем, но, ну, вероятно, реально что-то ему там открылось в жизни. И вот мне очень понравилось его выражение, что как это, демонстрировать на публике какие-то свои религиозные взгляды, то же самое, как заниматься стриптизом или порнографией. Да? Ну, вот есть какие-то вещи интимные, да, ну, не всегда имеет смысл показывать их на публике. Поэтому это что-то такое, что вот лично вас связывает со Вселенной, и что в кругу таких же, как и вы, может быть приемлемо, но если какие-то люди в этом кругу волеизъявляют что-то другое, то это может быть совершенно неприемлемо и скорее даже вызывающе, ну, провоцировать, понимаете, да? То есть вот эта известная тонкость, она достаточно ограничивает в распространении этих методов, этих практик, помощи другим людям с точкой опоры на абсолют. Но это неотъемлемая часть йоги. Собственно говоря, без этого никуда не деться. Есть Вселенная, есть первопричина Вселенной, и первопричина Вселенной – это жизнь. То есть, в некотором смысле можно тогда, если вам далека идея Бога, как вот у религиозников, да, или да, более абстрактная идея абсолюта. Ну, кому-то, я помню, в свое время, вот в советские годы, очень интересно, как было замещение. Она замещалась, там, скажем, на каком-нибудь космический разум, да. Ну, тут уже не Бога, не абсолюта, а разум, что-то такое уважаемое, научное, только космическое, большое-большое, да. И, ну, иногда вообще это очень странные, там, вот эти вот, я встречался, как эти уфологи, они все инопланетян искали. Ну, у меня было такое вот ощущение, что они под словом инопланетяне больше искали Господа Бога, чем инопланетян, но в советские годы, понятно, это было не принято вообще, вся эта тема. И вот они там какой-то космических инопланетян искали, которые добрые, огромные, могущественные, которые, значит, на летающей тарелке сейчас прилетят и заберут его куда-нибудь. Вот, значит, такая тоже попытка оформить смутный опыт общения с чем-то гигантским, что стоит за окружающей Вселенной, особенно когда на звезды смотришь, во что-то более понятное. Так или иначе, вот это первопричина, да, и, а если вам и космический разум чужд, и Господ Бог чужд, ну, в плане того, что я знаю, что если, ну, вот стоит вам пообщаться немножко с невменяемым религиозником, как вас начнет тошнить и от него, и от его идей, и от его Господа Бога, и от того парня, который просто случайно рядом оказался. Вот такая вот закон ассоциативных связей, никуда от этого не деться, да, и поэтому начинают придумывать все более утонченные, странные формы, а как вот нам описать абсолюта, ну, Индия, по-моему, только этим и занимается. Мне вчера, вот я попросил, мне дали, как это вчера был анекдот, да, то есть мне дали, я попросил, дайте что-нибудь сладкого, они мне дали шоколада, и тут же, как это сказали, что вот это, как это прозвучало? А, да, ну сейчас же такой шоколад без какао, да, то есть шоколад шоколадный, и как, и шоколад не шоколадный, да? А, и шоколад без шоколада. И мне сразу на ум пришло, знаете, как в этом, в Индии есть, вот есть абсолют брахман.